Александр Баханов, «Распутин. Анатомия мифа. Историческое расследование». Издательство «Аст Пресс. Москва. 2000 год». Читает Игорь Мурашко. Эта книга об одном из самых загадочных и наиболее известных персонажей не только отечественной, но и мировой истории, Григории Распутине. Публике его неизменно представляют в образе нереального человека, а некоего демонического антигероя, мрачного символа последней главы истории монархической России. В таком виде Распутин — миф, один из самых первых и наиболее живучих продуктов черного пиара. Автор, известный историк, на основе различных свидетельств и документов, подчеркнутых в отечественных и зарубежных архивах, опровергает многие устоявшиеся утверждения. Он не только выявляет реальные факты биографии сибирского крестьянина, но и анализирует причины его восхождения, показывает действительную роль этого человека в событиях того времени. В книге показано, кем и как создавался распутинский миф, почему он подменил собой действительные факты. Интродукция. Если человеку, даже очень далекому от сколько-нибудь основательного знания отечественной истории, задать вопрос о том, кого он может назвать из персонажей ушедших эпох, то почти наверняка в этом скудном ответе перечни будет фигурировать имя Григория Распутина. О нем так много написано и сказано, это имя столь популярно у сочинителей всех мастей и жанров, им до сих пор так часто жонглируют политики, журналисты, ведущие популярных программ в электронных средствах массовой информации, что право надо быть глухим и слепым, чтобы данный исторический фантом не запечатлелся в памяти. Конечно, мало кто может внятно объяснить происхождение легендарного исторического героя, рассказать его биографию. Да этого и не требуется. Главное, как кажется немалому числу людей, известно. Простой сибирский крестьянин, обладавший чудодейственными способностями и невероятным половым магнетизмом, сумел подняться на самые верхи общества, покорить сильных мира того, смог втереться в доверие к самому царю и стал почти правителем в огромной Российской империи. Перед ним заискивали придворные и сановники, известные политики домогались его благорасположения, а первые красавицы империи готовы были на все, лишь бы этот бородатый мужлан заключил их в свои объятия. И, как утверждается во многих сочинениях, этот нахальный бражник и бесстыжий блудник предавался необузданному разврату без устали, а в числе его интимных партнерш были как дамы высшего света, представительницы самых именитых дворянских родов, сиятельные графини и княгини, так и простые белошвейки и дешевые проститутки с Сенной площади и Невского проспекта. Неудивительно, что даже звучание фамилии символа «Распутин» невольно вызывает у многих потаенные эротические ассоциации самого безудержного свойства. Описание же распутинских оргий — это отдельная отрасль в кино и литературе. Бойкие мастера здесь на яркие краски и мастериозные подробности не скупятся. Золоченые хоромы особняков и дворцов знати, отдельные кабинеты самых фешенебельных ресторанов изысканные интерьеры, уникальные меха и баснословные драгоценности, надрывные песни и зажигательные пляски цыган. Таков дежурный антураж, в котором обычно изображают разгульные действия. Игра шампанского в хрустале, бархатные шелковые отбивки и портьеры, переливы бриллиантов, мерцающий огонь свечей в причудливых бронзовых канделябрах. А на первом плане похотливый бородатый мужик или сжимающий в своих грубых руках заколдованную беспомощную аристократку или вертящийся в бесовском плясе, напоминающем ритуальные танцы диких племен. Этот видеоряд давно стал обязательным как в литературных сочинениях, так и в циклах кинопроизведений. На протяжении XX века голливудские кинокомпании сумели многократно воспроизвести подобное потрясающее воображение русскую специфику. Однако распутинская тема не только объект бытового любопытства. А тиражирование этой истории не объясняется лишь распространенным людским интересом, скрытому, заповедному, непристойному. Здесь фокусируются вполне определенные политические интересы, мировоззренческие пристрастия, психологические комплексы не только отдельных людей, но и конкретных общественных групп и политических направлений. Распутиниада — инструмент идеологических манипуляций, удобный способ объяснить изломанные судьбы стран, народов, империй и правителей простыми, доходчивыми формулами и ходульными приемами. Много десятилетий назад один из самых известных отечественных политиков XX века, герой, кумир и проклятие судьбоносного 1917 года, Александр Керенский, изрек: «Без Распутина не было бы Ленина». Иными словами, если бы этот сибирский мужик не появился в царских чертогах, а еще лучше и не родился на свет вовсе, то Россия не постигли бы испытания и мучения, которые она выдерживала почти столетия под игом беспощадных коммунистов. При таком взгляде на ход времен фигура Распутина приобретает магический ореол могильщика царской империи, своего рода посланца инфернальных сил, открывшего врата ада для погубителей и притеснителей. Постулирование подобной истины, принятие ее на веру, позволяло таким деятелям, как Керенский, удачно выгораживать себя, затемнять и умалять свои личные заслуги в деле крушения монархической России и торжестве апокалипса, наступившего потом. Действительно, если Распутин стал демиургом краха, знаком распада, то историческая вина за это лежит не только и даже не столько на нем, сколько на тех силах и людях, кто вызвали из небытия это исчадие ада. Здесь на первое место сочинители непременно выдвигают последних царя и царицу. Банальная схема оказалась чрезвычайно живучей, и сходные утверждения звучат и поныне. Один модный современный драматург, имеющий чрезвычайно богатое воображение, договорился до того, что Распутин интересен как причина гражданской войны. Более того, 1916 год необычайно похож на 99-й. Все сходится даже в мелочах. Читая такое, невольно поражаешься тому, как плохо знают отечественную историю даже те, кто сочиняют исторические опусы. Наверное, о конфигурации биологической природы, флоре и фауне моря можно судить и по морской капле, но при одном непременном условии. Надо уж, если и не знать, то хотя бы иметь достаточное представление об океанографии. В области же истории люди позволяют себе озвучивать любые выводы, строить самые немыслимые гипотезы, делать широковещательные сенсационные заявления, нисколько не заботясь об их исторической обусловленности. Зачем? По мнению этих свободных интерпретаторов прошлого, публика глупа. Она примет на веру любую нелепость и пошлость, если ей заявить, что я первый открыл, а раньше никто этих материалов никогда не видел. Хотя все эти уникальные материалы давным-давно известны, а многие и опубликованы еще в стародавние времена. Однако кто о том ведает? Историки? Но ведь достаточно заклеймить их как адептов идеологии, и сразу же, как кажется, получишь от публики индульгенцию от собственных творческих грешков и предстанешь чуть ли не оракулом, бесстрастным срывателем покровов с тайн истории. Насмехаясь над читателем и зрителем, окарикатуривая прошлое страны и народа, оборотистые историки-драматурги делают при этом вполне конкретный гешефт. Скабрёзность получает надлежащую рекламу, и выгодная финансовая результативность очередного эпохального проекта обеспечивается надежно. Ни в какой иной теме по истории России, как в теме Распутине, вульгарная заданность сочинителей всех мастей не проступает так наглядно. Распутиниада, распутинщина давно стала обиходным мифом, питаемым не только историческим невежеством производителей и потребителей, но и неприкрытым коммерческим расчетом. Бульварная литература во все времена имела неоспоримое тиражное превосходство перед всей прочей. Простое и раскрученное дает заведомую потребительскую фору нетипичному, сложному, эксклюзивному. Так устроен коммерческий рынок вообще и информационно-книжный в частности. При всей растиражированности распутинского сюжета невольно бросается в глаза тот куцый набор базовых документов, на основании которых он строится. Да и сам перечень волнующих эпизодов весьма ограничен. Каковы были сексуальные потенции сибирского крестьянина? Имел ли он постельные отношения с царицей? Сколько у него вообще было любовниц, как много он потреблял алкоголя, как в пьяном угаре назначал министров, в каких ресторанах Распутин устраивал оргии, как они проходили и кто был на них завсегдатаем. Вот, так сказать, набор нынешних вопросов к загадочному персонажу. Современников Распутина в первую очередь занимали совсем другие проблемы. Кем был ангажирован Распутин, кто им управлял, какие иностранные круги за ним стояли. По прошествии лет центр внимания сместился в сексуально-альковную область. Причины падения монархии, реальная историческая драматургия, массе нынешних читателей и зрителей или малоинтересны, или неинтересны совсем. Привлекает понятное и близкое. Изможденные гонкой жизни, мучимые комплексами сексуальной беспомощности и неудовлетворенности, люди невольно тянутся к сказаниям о некоем половом гиганте, умудрявшемся удовлетворять без устали запросы и вожделения женских толп и сумевшим таким путем получить и власть, и богатство. Такой сюжет завораживает. Отсюда и возникает ажиотажный интерес к вещам и явлениям, о которых в сколько-нибудь приличном обществе не только писать, но даже и говорить не принят. В свободной России табуированных тем не существует. Поэтому распространенная столичная газета может под аршинным заголовком поместить сенсационный материал о том, что, как поведал редакции маститый журналист, он собственными глазами видел в Америке мумифицированный половой орган Распутина. Причем, оказывается, эта бесценная реликвия хранилась не у кого-нибудь, а у родной дочери убитого. После таких сенсационных открытий хочется не об истории говорить или законы физики и биологии вспоминать, а пройти дезинфекцию. Если и не вся распутинская история, то самые смачные ее эпизоды опираются обычно на некие виртуальные свидетельства, подлинность которых, как правило, не удосуживается проверять. Так повелось с самого начала создания распутиняны. Откуда известно, что Распутин предавался необузданному пьянству? Ответ — об этом все знали. Никто не рассказал о собственных впечатлениях, никто не зафиксировал личного участия в разнузданных оргиях. Все лишь ссылались на неизвестных информаторов и анонимных очевидцев. Или вот другой горячий сюжет. На чем основано утверждение о сексуальной разнузданности царева друга? Объяснение. О том рассказали жертвы его похоти. Правда, никто не называл имен этих жертв, да и сами эти легендарные оскорбленные создания, которые, судя по многообразию и выразительности циркулировавших подробностей, рассказывали об ужасном насилии над собой чуть ли не на всех углах. Ни к судебной, ни к общественной защите своей чести не прибегали. Однако об этом, как говорилось, опять все знали. По сходной схеме смонтированы и иные страницы распутиняды. Хотя 100 лет назад понятие пиар-технологии еще не существовало, и средств массовой информации имелось в наличии лишь пресса, но черный пиар уже давал о себе знать. Можно смело утверждать, что распутиняда — первый грандиозный продукт подобной технологии. Однако хорошо известно, что информационный прессинг срабатывает лишь тогда, когда имеется намерение и возможности у неких групп утвердить в общественном сознании желательный стереотип. Второй стороной успеха технологии промывания мозгов является степень подготовленности среды к принятию и усвоению информационных заготовок. Поэтому сказать, как иногда это делается, что растиражированные рассказы о Распутине — все сплошная ложь, даже если это и действительно так, значит, сказать очень мало. Без анализа и объяснения причин результативности лживой атаки подобные утверждения повисают в воздухе. Суть дела, в конце концов, ведь не столько в том, почему дискредитирующие слухи возникли, кто и почему их инспирировал, сколько в том, почему их принимали и принимают за истину. Причем верили-то безоговорочно им в большинстве своем не какие-то безграмотные и несмышленые личности, а как раз самые образованные и просвещенные. До сих пор это важная историческая проблема, податливость к искушению мифом, так и остается непроясненной. Многие современники тех событий, которые Распутина или вообще не видели, или где-то лицезрели мельком, в своих мемуарах зафиксировали скандальные слухи в качестве реальных фактов. Здесь уже речь надо вести о болезненных деформациях мировосприятия людей в переломные исторические эпохи. Они видели то, что хотели видеть, верили тому, во что желали верить. Действительность тут определяющей роли не играла.